Глава 8. Общий сбор. Соответствующий функционал обнаружился на первом этаже гостиницы, в небольшой комнате рядом со стойкой портье. Она была специально оборудована для клиентов, что пожелают изменить внешний облик своей личной комнаты. По периметру комнаты, все из того же корня железного древа, были сформированы удобные кресла, покрытые толстым слоем ворсистого мха. С небольшой опаской занял одно из пяти кресел и обнаружил, что оно невероятно комфортное. За тысячи лет мох не потерял свойств, заложенных неведомым создателем. С учетом того, что обычный стул уже давно бы превратился в труху, творения эльфийских мастеров были живыми и практически вечными, что очень удобно. К моему немалому удивлению, системное окно модернизации личной комнаты открылось по первому же требованию. По всей видимости, вездесущей системе плевать, что кроме меня в подземном городе нет ни одного игрока, а, возможно, и вовсе ни одного живого существа. Пока стоит здание, которое выполняет специализированную функцию, система может обеспечить нужный доступ. И тот факт, что у гостиницы нет владельца, играет нам только на руку. Система дает доступ любому, кто отправит соответствующий запрос. Многие функции были заблокированы в связи с невозможностью выполнения определенных условий. Например, не работал аукцион. Оно и понятно. В мертвом городе просто некому выставлять товары на продажу, да и с доставкой адресату могут возникнуть трудности. Но все, что было связано непосредственно с личной комнатой, работало. Жаль, что не получится разжиться мебелью. Она покупается на аукционе. Но значительно увеличить объем личной комнаты я смогу. Для этого нужны всего лишь деньги. В сундуке остался приличный запас золота, так что финансовый вопрос не стал проблемой. Когда я совершил все необходимые действия и вернулся в личную комнату, то обнаружил, что ее размер увеличился раз в 5. Вся мебель осталась на своих местах, а стены как бы отодвинулись во все стороны, что сейчас выглядит очень забавно. Самое интересное, что ни мрак, который все еще дрыхнет, ни Ани, которая что-то напевает в ванной комнате, похоже, ничего не заметили. Оценив новый объем личной комнаты, пришел к выводу, что нужно позаботиться о надлежащем хранении всех добытых предметов. Не дело сгружать их в одну кучу, проблем потом не оберешься. А в сундук все не влезет, у него есть определенный лимит. Да и вообще он предназначен для хранения личных вещей и не является складом. Сделав себе зарубку в памяти найти мастерскую, которая в каждой жилой зоне быть просто обязана, отправился перетаскивать трофей. Как и ожидалось, потратил на это занятие около 2 часов. Повезло, что измененные не передвигаются по городу, а остаются на одном месте. Монотонное занятие совместил с тренировкой новой дополнительной характеристики, умудрившись за это время поднять динамический бой на пару пунктов. Один раз даже удалось завершить каст на ходу, что лишь добавило мне энтузиазма. А вообще картина вырисовывается довольно интересная. Мы попали в уникальную и невероятно богатую локацию, проникнуть в которую светлые не смогут. Можно только гадать, какие сокровища и технологии погибшего королевства могут тут обнаружиться. По-хорошему, нам стоит зависнуть тут на пару месяцев и планомерно осмотреть и зачистить каждый жилой уровень. Вот только сделать это вдвоем будет практически нереально. Но неожиданно вскрылась очень интересная информация. Существует способ призвать на помощь союзников. Теперь я в этом не сомневаюсь. Дело в том, что, открыв карту, чтобы отследить положение вражеского отряда, членом которого я подсадил темных попутчиков, я с удивлением обнаружил, что все они находятся рядом с лидером, хотя еще несколько часов назад 4 отметки убитых мной игроков были очень далеко от гиблых топей. Это открытие навело меня на определенные мысли, но проверить догадку я пока не успел. Заниматься этим нужно в спокойной обстановке, а не на ходу. Вернувшись после финальной ходки, обнаружил мирно сопящую под чистым плащом Анилаэль. Девушка потеснила мрака и, прижавшись к его боку, устроилась на мягкой кровати. Так, значит, с разгрузкой инвентаря надо повременить. Боюсь, этот процесс наделает много шума. В районе груди полыхнуло тьмой, и по округе, как и в первый раз, начал распространяться магический импульс. Я был готов к этому и, взглянув на виртуальную карту, улыбнулся. Я все гадал, почему Эндрайс не отобразился на карте в первый раз, и теперь получил ответ. Город оказался защищен от внешнего сканирования, и даже столь мощный выброс энергии, который генерирует семя Меллорна, не смог ее пробить. Скорее всего, переплетение корней сотен железных древ в совокупности с магией темных эльфов играют в этом немаловажную роль. Но оказавшись внутри, сгенерированный ростком Меллорна импульс очень быстро подсветил мне всю сложную структуру тоннелей и жилых уровней проклятого светлыми города, и, что самое приятное, не смог вырваться наружу и сообщить врагам наши координаты. Спохватившись, взял со стола листок бумаги и начал набрасывать план города, ведь подсвеченная сканирующим импульсом карта очень скоро исчезнет, а мне нужно знать, как попасть в сердце города. Меня поразили размеры Эндрайза. При сопоставлении крайней точки подземного города с картой поверхности выходило, что один из выходов выведет нас практически к самому уничтоженному Меллорну. Останется пройти каких-то 10 или 15 километров. На этом хорошие новости закончились. Некоторые тоннели и жилые зоны оказались уничтожены и завалены землей. По всей видимости, именно в тех районах проходили наиболее интенсивные стычки со светлыми и применялись наиболее разрушительные заклинания, которые смогли проплавить даже многометровый слой земли вперемешку с корнями сотен железных деревьев. Из-за этого придется очень тщательно выбирать маршрут. Вторым неприятным моментом стало полное отсутствие засветок на виртуальной карте. Импульс не смог обнаружить измененных, так что оценить общее количество врагов не получилось. Но зато в сердце города появилась мощная искра жизни, единственная во всем проклятом городе. И самое неприятное, что кем бы ни был наш враг, теперь он точно в курсе, что в его владение проник посторонний. Я почувствовал, что он пробудился ото сна, и еще что он очень зол. Я очень хочу ошибаться, но похоже, что наше относительно безопасное путешествие по Эндрайзу закончилось. Вряд ли теперь измененные будут неподвижно стоять на месте, но я предпочитаю решать проблемы по мере их поступления. А вот расстояние, которое нам надо преодолеть, чтобы попасть в сердце города, мне не понравилось. Центральная жилая зона, где и располагается сердце, не зря называется именно центральной. Огромная по диаметру жилая сфера находится километрах в 80 от нашего текущего местоположения. Чтобы добраться до тех мест, нам нужно преодолеть множество тоннелей и периферических жилых зон, без сомнения, набитых измененными под завязку. Если я прав, и мобы начали свободно перемещаться и искать нарушителей, то наше положение резко усложнится. Одно дело — кайтить по несколько тварей и пробивать себе проход в нужную точку, и совсем другое — сражаться с толпой кровожадных монстров, не знающих страха и не способных отступить. За то время, что подсвечивалась карта, я успел кое-как набросать план города. Хотя перенести трехмерную карту — жилые уровни, на которые располагаются на разной глубине на бумагу, та еще задачка. Понятное дело, точности в такой карте нет никакой, но, по крайней мере, примерное направление движения понять можно, а во время следующих сканирующих импульсов можно будет ее подкорректировать. Срочных дел не осталось, так что можно озаботиться вопросом личной гигиены. Да и экипировка давно требует чистки, благо в ванной комнате для этого есть специальный системный инструмент, не бесплатный, кстати. Как же мало человеку нужно для счастья, ну, то есть эльфу. Я и не подозревал, как на самом деле соскучился по горячему душу. Мне кажется, я провел под струями воды не меньше получаса и закончил уже, когда серая эльфийская кожа откровенно покраснела. Чтобы не тратить время зря, проверил свою догадку с призывом союзников и добился определенного успеха. Системная вкладка, где собрана вся информация о клане, которую я досконально изучил еще в 54-й стальной крепости, изменилась. Случилось это недавно, и я периодически просматривал все элементы интерфейса на предмет новой информации. Скорее всего, дополнительное свойство открылось, когда Риана и Серган назначили игроков на должности офицеров и повысился уровень клана. А случилось это, когда я находился в иллюзорной реконструкции давнего сражения и, по всей видимости, пропустил системные уведомления. Потом было уже не до этого, события начали разворачиваться стремительно, и пауза возникла только сейчас. Умение лидера клана называется «ближний круг». Оно позволяет раз в полгода призвать к себе до 5 союзников. Умение очень неоднозначное, и условие для возможности его активации завязано на множестве факторов, главным из которых является уровень клана. Чем он выше, тем более мягкими становятся эти условия. Но если для того, чтобы повысить уровень клана с 1 на 2, нужно всего лишь набрать нужное количество игроков и распределить все ключевые должности, то дальше все становится намного сложнее. Сейчас вдаваться в подробности некогда. Но даже беглого осмотра требований для перехода на 3 уровень мне было достаточно, чтобы понять, быстро добиться этого невозможно. А значит, нужно исходить из того, что у нас есть сейчас. А сейчас для активации умения мне нужна рабочая точка возрождения. Но даже с учетом этого система заберет у призываемых по одной жизни, на что пойдут далеко не все. Единственным отличием умения «ближний круг» на текущем уровне клана от реальной смерти будет возможность возродиться вместе со всеми предметами, как экипированными на игроках, так и теми, что находятся в их инвентарях. У лидера ловцов умение явно прокачано гораздо лучше, для призыва ему как минимум не нужна точка возрождения. А вот мне без нее не обойтись. Но этот вопрос, как ни странно, оказался вполне решаемым, так как сканирующий импульс подсветил мертвую точку возрождения на нижнем ярусе Крайгон Ула. Я уверен, что мне по силам ее активировать, надо только туда добраться. А вот продумать список кандидатов, которым я отправлю запрос, надо очень тщательно. Второй попытки не будет. Если кто-то откажется пожертвовать жизнь, то у нас станет на одного члена отряда меньше. Открыв обновленное меню клана, начал изучать всю доступную информацию о соратниках, которых к текущему моменту набралось уже под 5 десятков. Лики действительно превосходный рекрутер. Главное, чтобы подобранные ею игроки не подвели. Хотя при вступлении в клан и требуется произнести клятву, но жизненный опыт подсказывает, что практически всегда существует лазейка. Мы не могли предусмотреть все. Информации об игроках клана было не так много. Уровень, класс и профессии без уточнения степени овладения ремеслом. Но даже этого минимума вполне достаточно, чтобы сделать выбор. Тагрон. Вот в ком я точно уверен. Этот шивас дал клятву верности и явится на зов, невзирая на трудности и жертвы. Черный, четырехрукий тигр успел прокачаться до 43 уровня, что, честно признаться, за столь короткое время довольно внушительный результат. Вряд ли при таком раскладе Тагрон успел добраться до границы с гиблыми топями. Ведь во время фарма особо не попутешествуешь, но это даже хорошо. С его рвением и фанатичной верой в предвестника перемен он мог стать проблемой для союзников. В общем, других кандидатур на роль танка все равно нет. Фидун, этот пронырливый гоблин, уже встретился с Рианой и Серганом. Я понял это из-за должности командира разведчиков, которую ему могли присвоить только сооснователи. Согласится ли он потратить одну жизнь? Скорее всего, да, ведь он расчетлив и понимает, что держаться поближе ко мне невероятно выгодно. Ну а мне игрок такого класса будет точно не лишним. Лики. Пожалуй, призывать лисичку не стоит. Пусть она до поры до времени занимается своим делом. Тем более, что она в этом действительно хороша. С ней и всеми завербованными мы встретимся в Астарте в условленное время. Тут план остается в силе. А вот Брикс удивил. Оказавшись на воле, товарищ по несчастью не сидел без дела и получил класс «Изобретатель». Никаких пояснений система по этому поводу не дала, но очевидно, что класс не боевой. Такой человек в древнем городе, напичканном самыми разнообразными технологиями, будет незаменимым. Пусть Брикс не сможет помочь нам в бою, но без наследства королевства Вудстоун у фракции мало шансов на возрождение, а системные законы едины для всех. Без нужных умений и навыков мы не сможем определить назначение многих находок. Ну а четвертый и пятым будут Риана с Серганом, естественно. Больше надежных союзников у меня не осталось. А связываться с незнакомыми игроками точно не стоит. Осталось только пробиться к точке возрождения и восстановить ее работоспособность. Но для начала нужно как следует выспаться, потому что легкая прогулка по подземной пещере с сокровищами закончилась. «Вы не демоны!» взревел спикировавший с небес белокрылый ангел, облаченный в золотистые доспехи с пылающим огненным копьем в одной руке и серебристым щитом в другой. «Кто вы? И как попали в этот проклятый мир?» — спросил двухметровый, крепко сложенный ангел и направил в сторону отца, за чьей спиной спряталась мама, наконечник копья. «Ты поосторожнее со своей зубочисткой», — зло ответил отец, который очень не любил, когда ему угрожают и ставят ультиматумы. «Пока я не засунул тебе ее так глубоко...» Договорить ему помешал возмущенный возглас мамы. «Игорь!» А потом уже тише. «Ты видел, какой у него уровень? Смотри, чтобы тебе ничего никуда не засунули, а потом и мне заодно. Так что повежливее». «Твоя женщина права», — ухмыльнувшись, пробасил ангел. «Я вообще удивлен, как вы выжили в этой местности с таким низким уровнем. Но это мы обсудим, когда ты ответишь на мои первые вопросы. И советую очень тщательно подбирать слова». «Мы люди, потомки Серебряного рыцаря, и прибыли с земли, вернее, он потомок, а я его жена», — выпалила мама, на мгновение опередив уже готовую было сорваться с губ отца грубость. Все же она очень хорошо знает своего мужа. «Мы не понимаем, почему попали в тела тифлингов». «Потомки Серебряного рыцаря?» — удивился ангел. «Похоже, имя моего легендарного предка известно далеко за пределами Солнечной системы. Видимо, память о нем осталась еще со времен побега с Ферна вместе с Неоном и ангелом по имени Асмаэль». «Что же, это легко проверить. Если ты не соврала, то это в корне меняет все». Щит ангела уменьшился в размерах до полуметрового, и он прицепил его на специальное крепление на поясе. Затем он вонзил пылающий наконечник копья в землю рядом с собой и начал чертить в воздухе сложный магический узор, нити которого оставались видимы обычному глазу. Механика построения заклинаний мало чем отличалась от привычного мне аздаровского варианта, вот только сложность данного плетения поражала. Мне еще не доводилось сталкиваться со столь объемной магической формулой. Ангел очень сноровисто отработанными до автоматизма движениями сплел сложнейшее заклинание за считанные десятки секунд, и рядом с родителями зажглась голубая портальная арка. «Куда он ведет?» — не сделав ни намека на движение, спросил отец. А ангел лишь перевел взгляд на небесную твердыню, что зависла в нескольких сотнях метров над руинами города демонов. «Можешь гарантировать, что там для нас безопасно?» «Если вы те, за кого себя выдаете, то никто не причинит вам вреда. Скорее наоборот, помогут всеми доступными средствами». Отец смерил ангела подозрительным взглядом, явно опасаясь сделать шаг в сторону портала. Но все же в семейных легендах ангелы описывались как существа порядочные, поэтому он взял за руку маму и вместе с ней шагнул в мерцающую арку магического телепорта. Меня разбудил сильный удар в дверь. Растительный полог назвать дверью было сложно, но игровые условности действуют даже в такой странной для человека из технологического общества гостинице. «Они не смогут ворваться внутрь», — успокоил я Анилаэль, которая начала спешно превращать свой посох в лук. «Какой бы хлипкой на вид ни была дверь, в личную комнату игрока можно войти только с его разрешения». «Кто они?» Немного успокоившись и окончательно проснувшись, спросила Ани. «Измененные?» — беспечно ответил я. «И давно они перестали прикидываться статуями?» «Часа как 4, по моим прикидкам», — сверившись с системным таймером, ответил я. «После того, как импульс семени великого Меллорна пробудил ото сна тварь, что засела в сердце города, и которая, скорее всего, и повинна в случившемся». «Стоп! Что? Ты почему меня не разбудил?» — попыталась встать в позу Ани. «А смысл?» — пожал плечами я. «Нам был нужен нормальный отдых, и личная комната для этого идеально подходит, ведь не нужно выставлять дежурного и можно сэкономить время. Появилась возможность призвать на помощь соклановцев, но для этого придется пробиться к точке возрождения, которая находится на нижнем ярусе». «Уверен, что это хорошая идея для королевы — оказаться в компании незнакомых игроков?» «В этой пятерке я уверен, в большей ее части», — Поправил я сам себя. Все же Федун слишком темная и неоднозначная личность, да и у Рианы полно своих тараканов в голове, но клятва дает хоть какую-то уверенность. Да и выбора у нас особо нет. Пробиться к сердцу города вдвоем практически невозможно. «Будь по-твоему, Оникс. Я доверяю тебе». «Когда выдвигаемся?» — спросила Ани и украдкой покосилась в сторону двери в ванную комнату. «Мне нужно изготовить защитные артефакты, так что время на водные процедуры есть», — спрятав улыбку в уголках губ, ответил я. Ани не нужно было повторять дважды. Она рванула в сторону ванной со скоростью реактивного снаряда. «Все девушки во всех мирах одинаковы», — промелькнула в голове философская мысль, когда я шел к сундуку, куда временно сгрузил свой запас ингредиентов, чтобы освободить место в инвентаре. «Нужно поторапливаться». Время еще есть, но без подзарядки от мощного источника силы семя Меллорна умрет через 48 дней. На изготовление 5 артефактов-поглотителей у меня ушло 2 часа. За это время измененные еще несколько раз пытались проломить хлипкую растительную дверь, но, не добившись успеха, ушли. Вряд ли их хозяин рассчитывал, что мы не сменим засвеченную позицию. Но подстраховаться и направить сюда отряд измененных был просто обязан. Наверняка в гостинице остались враги, так что пробиваться придется с боем. Но у нас есть чем удивить врагов. Взрыв магической гранаты насквозь проморозил весь коридор вместе с десятком измененных, что, как я и предполагал, заняли позиции в ожидании появления незваных гостей. Мрак смертоносным вихрем промчался по коридору, с легкостью разваливая застывшие тела измененных на части. Ледяная граната наносит серьезный урон, и если бы небольшая себестоимость одного такого артефакта за счет редкости ингредиентов для крафта, было бы нам счастье. А так приходится экономить запас расходников, которые пришлось с боем буквально выгрызать, у скелета за вскладом ограничен. В вестибюле гостиницы столпилось еще штук 20 измененных, и я, скрипя сердце, отправил в бой еще одну дефицитную гранату. Нам нужно срочно выйти на оперативный простор. Сражаться в замкнутом пространстве очень неудобно. Клинки, рассоединенные глефы, сверкнули тьмой, и я присоединился к Ане и Мраку, которые с завидной скоростью уничтожали промороженных ледяной гранатой измененных. На магистральном корне, который у темных эльфов выполняет роли дорог, ну или мостов, нас ждали. Как только мы вырвались из гостиницы, головы сотен измененных горожан синхронно повернулись в нашу сторону, и твари в своей обычной дерганой манере рванули в бой. Но теперь узость корней железного древа играла нам на руку. Вспомнив уроки монарха, выставил перед собой энергетический щит, созданный из комбинированной энергии, чтобы сдержать рвущихся к нам по мосту тварей, в то время как Ани расстреливала их, словно в тире. Разрывные стрелы с наконечниками из кости, под завязку наполненной темной энергией, наносили отличный урон. И что самое главное, взрывная волна сбрасывала мобов с узкого корня, освобождая мне путь. Мрак прикрывал спину королевы. На усиленном питании и при постоянном доступе к темной энергии молодая химера по своим габаритам выделялась на фоне даже более старших собратьев. Его масса уже превышала 2 центнера, и это обстоятельство позволяло Пэту расшвыривать более легких измененных, как кегли, а заметно попрочневшие чешуйки брони в совокупности с грамотно подобранной защитной экипировкой минимизировали риск инфицирования. По крайней мере, до тех пор, пока основными нашими противниками являются измененные горожане относительно низких уровней. Магистральный корень спиралевидно опускался вниз и должен привести нас к дезактивированной точке возрождения. От него отходит множество ответвлений к разнообразным строениям темных эльфов, и все они заполнены измененными. К счастью, среди них нет магов и стрелков, а бойцов единицы, поэтому прорыв идет достаточно гладко. Я выступаю в роли тарана, Ани наносит основной урон. Мрак страхует ее спину. Самые большие проблемы возникли на дне жилой сферы, когда количество измененных из недостатка превратилось в преимущество. «Ани! Мрак! Через 30 секунд активирую артефактные проклятия! Мне нужно время, чтобы меня не отвлекали!» — крикнул я себе за спину. после того, как отправил на площадь рядом с точкой возрождения очередную гранату. «Сделаем!» — послышался ответ королевы, и интенсивность работы тетивы ее лука возросла. Морозный ветер второго уровня, который обнаружился среди трофеев, резко ограничил врагам видимость и, естественно, замедлил. В совокупности с зыбкой землей дебафы снизили скорость врагов на 100%. Заклинание продержится 3 минуты. И за это время мне нужно разобраться с точкой возрождения. Если не успею, придется отступать и ждать, когда пройдет кулдаун, иначе нас сметут толпой. Стоило ступить на круг возрождения, как система высветила перед глазами сообщение. «Внимание! Вы обнаружили неактивную точку возрождения. Желаете произвести активацию?» «Да!» — мысленно прокричал я и заметил, как по каменному кругу пробежали фиолетовые искры. Вот сейчас и выяснится, способно ли умение лидера клана протащить в Эндрайс нетемных эльфов по расе. Я подозреваю, что система пойдет навстречу предвестнику перемен и пропустит в город соклановцев. Тем более, что следить за исполнением этого правила больше некому. Руны на каменном диске равномерно засветились, система доложила о его готовности к работе, и я тут же активировал умение «Ближний круг». Осталось надеяться, что соклановцы согласятся пожертвовать одной жизнью. «Внимание! Для доступа в Эндрайс чужаков требуется согласие королевы темных эльфов». На секунду промелькнуло перед глазами системное сообщение и тут же растворилось. По-видимому, Ани быстро подтвердила полученный запрос. Первым в яркой черно-фиолетовой вспышке появился Тагрон. Шивас тут же оценил обстановку, коротко кивнул мне в знак приветствия, достал из ножен мечи и ринулся в бой. Вторым прибыл Фидун. Гоблин что-то бубнил себе под нос, скорее всего, проклинал меня за трату одной жизни, но так же, как и Тагрон, быстро понял, что идет бой, и решил оставить разборки на потом. Брикс, Риана и Серган возродились одновременно. «Отлично, все в сборе. А значит, повоюем». «К бою! Все разговоры потом!» — крикнул я и активировал массовое касание тьмы.